Мы играем с Пралопидусом в красную шапочку и серого волка. Я, красная шапочка, задаю вопросы, а он отвечает. Как это в сказке? А скажи, от чего у тебя такие большие уши, чтобы лучше слышать тебя? Так в сказке, а в нашей игре немножко другой текст. А скажи, Пра, за что ты сидел при царе? Потому что хотел свергнуть царя и установить советскую власть, власть рабочих и крестьян. А скажи, Пра, за что ты сидел в тюрьме при советской власти? Честно сказать, не знаю. Я только добра хотел советской власти. А скажи, Пра, сколько ты сидел в тюрьме при царе? 2 года и 3 месяца по сравнению с советской эта тюрьма была как курорт. И охраняли нас так, что даже ребенок мог бы сбежать. Вот я и сбежал, чтобы свергнуть царя. А скажи, Пра, сколько ты сидел при советской власти? 20 лет. От звонка до звонка. Если б Сталин не умер, не видать мне свободы никогда. А скажи, Пра, тебя пытали в царской тюрьме? Боже, сохрани. А скажи, Пра, а в советской тюрьме? Хо-хо! Еще как, деточка, до сих пор косточки ноют. А теперь ты ответь мне, Пра, зачем же было делать революцию и заменять царя советской властью? Спроси меня что-нибудь полегче, внученька. За что боролись, на то и напоролись. А ты будь умницей. Что я сказал, запомни, но никому не говори. В школе на уроке отвечай по учебнику. Там точно сказано, как надо отвечать. Хорошо, Пра, я буду умницей, честная ленинская, а то тебя за такие разговорчики снова погонят старенького в Сибирь. Вот в такие игры мы играем с прадедушкой. В исторические. На нашей даче в саду есть беседка. В самом конце сада старая беседка, трухлявая, кустами обросла до крыши, утонула в кустах. Там удобно храниться, когда мы, дети, играем в прятки. Эту беседку облюбовали самые старые жители дачного поселка, старые большевики, которые уцелели после сталинских расстрелов и вышли на свободу, еле живыми. 5 человек, древних дедушек. Для моего поколения прадедушек, седых и лысых, сгорбленных, еле ноги передвигающих. Их при Сталине долго таскали по тюрьмам и били. Другие быстро умирали, а эти оказались самыми живучими. Они всех пережили, и царя, и Ленина, и Сталина, и даже Хрущева. Самый знаменитый среди них мой пра. При царе, когда готовилась революция, они тогда совсем молодые революционеры собирались в укромных местах, подальше от полиции, обсуждали положение. Теперь при той власти, которую они сами установили, и которая им за это заплатила тюрьмой и Сибирью, они снова собираются в укромном месте и там шепчутся, чтобы никто не слышал. Это укромное место — наша беседка. Она с правнуков просит постоять в саду на часах и при появлении опасности, например, постороннего человека, дать им условный сигнал. Они тогда прикусят язык и умолкнут, и станут себе играть в домино, как ни в чем не бывало. Нам, детям, поначалу нравилась такая игра. Мы чувствовали себя, как те юные революционеры, которые совершали подвиги в царское время, приближая час революции, как об этом мы читали в детских книжках, и стояли на часах, и следили за всеми дорожками. Нет ли посторонних? Посторонними считались даже наши родители. Мой отец сказал однажды, видя, как старики ковыляют к беседке, «Старые болтуны не могут успокоиться, Сибирь их не остудила». Хорошо, старые большевики были глуховаты, им при допросах слух отбили и не слышали папиных слов, а то обиделись бы. А зачем тебе обижать стареньких? Вот и я не хотела обижать, думала лишь пошутить. Мне скучно стало наблюдать за прохожими, и я тихонько подкралась к беседке, раздвинула ветки, а там седые лысые головы склонились друг к другу и шамкают без зуба. Что-то вроде «идеалов нет, всю Россию разворуют, от революции запаха не осталось, тирания». А я как гаркну грубым мужским голосом: «Руки вверх!» Я ведь только пошутить хотел. А получилось такое. Один старый большевик, как младенец, штаны наделал, а другого отпаивали валерьянкой. Слава богу, никто не умер. Закаленный народ. Сол Лэп, родной брат моего прадедушки Лапидуса, младший брат, и хоть он моложе и не сидел в тюрьмах при царе и при Сталине, и не воевал в гражданскую войну, а уехал совсем еще несовершеннолетним в Америку и всю жизнь занимался только одним, делал деньги, выглядит он хуже моего прадедушки, тот сухой, кожа и кости, и все суетится, бегает, энергии хоть отбавляя, а этот какой-то одутловатый, словно у него водянка, и глаза тусклые, такие бывают у очень старых собак. Должно быть, не такой уж у него был сладкий кусок хлеба. Как сказала бы бабушка Люба, которая осталась в Москве, жизнь капиталиста, даже миллионера, тоже не усеяна розами. Как сказал бы мой папа, бывший лектор общества знания, который живет в Нью-Йорке, но не с нами, а отдельно. И не совсем отдельно, а со своим напарником Джо. Потому что они оба гомосек. Дальше не нужно договаривать. Сол Лэп — это по-английски. Он переделал свое имя на американский лад. В России, откуда он приехал с дыркой в кармане, его звали Соломон Лапидус. Ну что ж, Лэп так Лэп, Сол так Сол. В чужой монастырь со своим уставом не лезут. Он не совсем забыл русский язык, но допускает иногда очень смешные ошибки. Должно быть, американцам также хочется смеяться, когда я говорю по-английски. Со мной он разговаривает только по-русски, чтобы вспомнить язык, и, по-моему, даже любит меня. По крайней мере, из всей американской родни он самый теплый.